Глава 14. Мозг. Работа вошла в размеренный ритм, волнение по поводу будущего обещанного мной шедевра как будто отошло на задний план. В запасе добрых 5,5 месяцев. Тургенев Муму вообще за месяц написал, так что мне сейчас вообще можно расслабиться и получать удовольствие. Только вот ужасная головная боль с самого утра мешала это делать. Шеф, заметив легкую заторможенность в моем поведении и кислое выражение лица, спросил, в чем дело. «Голова болит ужасно. На погоду, может быть». «А ты знаешь, Полина, чем питается человеческий мозг?» Его вопрос сбил меня с толку. «Что значит, чем питается мой мозг?» «Мой мозг вчера питался статьями из глянцевого журнала, дабл-чизбургером и двумя, ну хорошо, 5 бокалами мартини. Заметьте, Геннадий Викторович, не пиво». «Так что, доктор, я жить буду?» – отшутилась я. «Будешь, но ответ ты дала неправильный. Представь себе эту совершенную машину – человеческий мозг. Он состоит из миллиардов нейронов и соединительных окончаний между ними. Последние имеют свойство образовывать новые соединения. Мозг и по сей день остается малоизученным и загадочным органом человеческого тела. Но чем питается твой мозг? Мозг питается информацией, прежде всего визуальной, аудиальной, тактильной, обонятельной, осязательной и так далее. А теперь задумайся, что ежедневно видит наш мозг. На какие формы поверхности натыкается твой взгляд? Какие звуки мы слышим ежедневно? Какие слова и предложения попадают к нам в голову? Какие запахи мы слышим? Что едим? Все это в совокупности влияет на возникающие мысли. Плохой вид из окна, грязная посуда, обшарпанные стены, и вот человек уже наполнился негативными эмоциями. Неприятные запахи и ужасные звуки, человек угнетен. Перемещение в любую другую среду обитания даст новую пищу для мозга, в результате чего образуются новые нейронные связи, и это приведет к появлению новых мыслей, фантазий, образа мышления. Люди часто жалуются, что жизнь их загнала на скучную работу, заставляя делать то, что им мало интересно. И, естественно, возникает недовольство самой системой, в которой они оказались. Чувство недовольства возникает тогда, когда мозг получает недостаточно информации. Люди думают, что когда ходят на работу, переходят улицу, общаются с друзьями и знакомыми, они получают информацию, а на самом деле все это они делают в автоматическом режиме и даже не замечают, что и когда делали. В результате однообразной жизни дом-работа-магазин, дом-работа, практически все процессы становятся бессознательными. То есть делаются в автоматическом режиме. Он открыл глаза под пиликающий звук будильника, встал с постели и, почесываясь, вышел из комнаты. Ванная, гардероб, кухня, лифт, парадная. И вот он уже идет по улице, ощущая рукой привычную тяжесть портфеля. Сейчас завернуть направо, пройтись 10 минут вдоль рядов местного рынка, где два продавца вчера обжимались прямо у всех на глазах, встать на остановке в длинную очередь, наблюдать минут 15 чужой безразличный тебе затылок, наконец залезть в переполненную маршрутку, терпеть душную толкотню, покорно передавать водителю чью-то оплату за проезд и обратно сдачу. Выйти, погромче крикнув свою остановку шоферу, чтобы он тебя услышал. Пройтись по людной улице, обгоняя медленных пешеходов и уступая путь спешащим. Зайти в офис. Сесть на свое рабочее место, включить компьютер. Проверить почту, зайти на сайт анекдотов, почитать последние новости. Проверить, не добавилось ли новых комментариев на твоем уютном бложике и страничке в социальной сети. Вот уже и 11:00. Значит, начальник уже проснулся и скоро появится. Пора обзванивать клиентов, чтобы он застал тебя прилежно работающим. Алло, это компания ChipSheet? Меня зовут Андрей, я торговый представитель фирмы... Алло! Алло, вы меня слышите? Ну и нафиг вы нужны были. Вычеркиваем. Пробубнить вместе со всеми «Здравствуйте, Леопольд Эдуардович!» и работать дальше, пока он и вся его челядь не покинут офис. 12:30. Высшие силы ушли на обед. Еще раз анекдоты, социальная сеть, Аська. До перерыва на обед. Тогда Андрей пойдет вместе с коллегой из-за соседнего стола в ближайший магазин, отстоит еще одну очередь, чтобы купить полуфабрикат, подогреет его в офисной микроволновке и съест под рассказы прочитанных утром приколов. 13:40. Выйти на улицу, покурить. может быть, за чашкой кофе. Продолжить обсуждать анекдоты и случаи из жизни. 14:00, 17:50. Поработать, проверить несколько раз почту и сообщения в социальной сети. Обязательно скачать фильм. Закачку лучше поставить с 9:00 до 11:00, но если забыл, то с 14:00 до конца рабочего дня. Андрей, подойди к директору в кабинет, он тебя зовет. Системщик гад, наверное, настучал, что я качаю. Ну и черт с ней, с работой. Все равно платят мало, премии нет, клиентов продукция не интересует, потому что она недостаточно качественная и очень дорогая. Да и вообще, не для меня это. Успокоив себя этими рассуждениями, он открывает дверь кабинета. Да, Леопольд Эдуардович. Значит так, у нас плановый опрос мнений сотрудников офиса. В целях оптимизации, понимаешь? Да-да, конечно. Что надо? Как тебя? Андрей, кажется, да? Андрей, что бы ты мог предложить в плане улучшения работы компании? Я так сразу не скажу, Леопольд Эдуардович. Смутился и растерялся он. А сразу и не надо. Вот тебе листик. К завтрашнему утру напиши, что думаешь. Это анонимно, и почерк никто сверять не будет. Он вышел из кабинета с листиком в руке. Ух, я им напишу. Ничего эти маркетологи не шарят, потому что с клиентами не общаются. Андрей посмотрел на часы. 17:45. Пора. Улица, остановка, маршрутка. И вот он, уставший после рабочего дня, бредет домой. Какие-то парни машут ему через дорогу и что-то радостно кричат. Знакомые, пиво, треп, еще пиво, еще треп, дом, съеденный бутерброд под обрывки какого-то фильма. 00:40. Спать. Только на следующий день, придя на работу, Андрей вспомнил про задание начальника. «Ну что, все написали, что хотели?» – спросил директор, зайдя в комнату менеджеров по продажам. «Все!» – вяло и в разнобой отозвались они. «Ты написал?» – замигало на мониторе сообщение от соседа. «Не-а». «Вчера пацанов встретил, пиво пили. Забыл вообще. А ты написал?» «Та же фигня». Как крысы в лабиринте, мы привыкаем бегать по нему и получать свой небольшой кусочек сыра. И мало кто по-настоящему хочет выбраться из лабиринта, но это единственный способ получить новую пищу для мозга. Почему вы считаете, что большинство не хочет выбраться из лабиринта? Потому что они ленятся, не хотят шевелиться, боятся негативных эмоций, чувства неуверенности, разочарования, неудачи. Это вполне естественно. То место, в котором человек находится, те люди, с которыми он общается, и делают его тем, кто он есть. Если у человека сейчас нет денег, то его сделала бедным именно та система взаимодействий, в которой он находится. Его взгляд может натыкаться на грязные поверхности, дешевый компьютер, его маршрут может пролегать по темным улицам, его холодильник набит некачественной едой, он общается с недалекими людьми, его мысли наполнены ненавистью к богатым, власти, жизни вообще. Все это его система ценностей, и только бегство в другую среду обитания меняет все. Полина, вот попробуй зайти в хорошее кафе с красивым видом из окна, где играет приятная музыка. Пообщайся, если не с приятным человеком, то хотя бы с хорошей книгой о красивой жизни, к примеру, журнал «Татлер». Наполни свою голову положительными мыслями о богатых, о власти, о хорошем независимом государстве, и ты начнешь меняться. Первым чувством, которое к тебе придет, будет грусть. Чем больше она будет, тем интенсивнее работает мозг. Потому что грусть появляется тогда, когда мы вырабатываем очень важные решения. Бессознательно строим планы будущего. И что, простое изменение маршрута из дома на работу тоже считается перемещением? Если я, к примеру, буду к вам в офис ездить не на маршрутке, а на метро? Даже это даст твоему мозгу новую пищу. А представь себе, сколько информации дает переезд из одной квартиры в другую, переселение в другой город, а тем более в новую социальную среду. Перемещение в пространстве, переход в новую социальную среду – единственное, что дает реальный результат. Потому что перемещение влияет на все органы чувств. Оно меняет то, что мы видим, слышим, чувствуем, осязаем. Оно в корне меняет твои мысли и дает новые навыки. При этом самое удивительное в мозге – то, что возможности его безграничны. Он всегда найдет выход из создавшегося положения. Все, что мы видим, слышим, воспринимаем в данную минуту и постоянно в течение дня – это и есть отражение нашей жизни. Со скоростью света то, на что натыкается ваш взгляд, формирует то, что мы из себя представляем. Пока Балашов безмятежно умничал, зазвонил его серебристый Верту. Он ответил. Алло, да, а кто она? Чья жена? Чем угрожает? Ясно, через полчаса буду. Короткий тревожный разговор был закончен. Значит так, на чем я там остановился? Вырваться из крысиного лабиринта. Непростая задача. Что для этого надо? Безумный страх. Остаться в лабиринте навсегда. Всю жизнь видеть, слышать одно и то же. Едва закончив последнее предложение, шеф вышел из кабинета. Too many nights, too many fights, too many years, too many tears, too many times that we laughed together, too many moons that we shared together. Too many nights, too many fights, too many years, too many tears, too many times that we laughed together, too many moons that we shared together.